Так значит, двое братьев, что перебрались в Норвегию и выросли вместе в одном вагончике, стали недругами, потому что полюбили одну девушку, — сказал Харри. Мария из очень почтенной семьи Лаварра. Они обосновались в Швеции, где ее папа был булебасом. Она вышла замуж за Стефана и переехала с ним в Норвегию, когда ей только исполнилось 13, а ему 18. Стефан до смерти любил ее. Как раз в это время Раскаль скрывался в России, понимаешь? Нет полиции от косовских албанцев, орудовавших в Германии. Они считали, что он кинул их по бизнесу. — По бизнесу? — Они нашли пустой трейлер на автобане под Гамбургом, — улыбнулся Симон. — Но Раскаль вернулся. В один прекрасный майский день он объявился в Тойне. Тогда-то они с Марией увидели друг друга впервые, — Симон засмеялся. Господи, какими взглядами они обменивались! Я даже на небо посмотрел, думал, сейчас гроза разразится, так воздух наэлектризовался. Они влюбились друг в друга. В одночасье, на глазах у всех. Некоторые женщины даже стыдливо отвернулись. Но если это было так очевидно, родственники, наверное, как-то отреагировали. Да нет, никто не думал, что это так опасно. Не забудь, что мы женимся раньше вас, понимаешь? Мы не в силах сдерживать молодежь. Они влюбляются. 13, ты можешь себе представить? Могу. Харри почесал в затылке. Но все оказалось очень серьезно, понимаешь? Она была замужем за Стефаном, но любила Раскаля с того самого дня, когда увидела его впервые. И хотя они со Стефаном жили в своем вагончике, она встречалась с Раскалем, ведь он все время там обретался. Ну и случилось так, как и должно было случиться. Когда родилась Анна, только Стефан и Раскаль не знали, что она дочь Раскаля. Бедная девочка. И бедный Раскаль. Из них только Стефан был счастлив. Он так гордился, понимаешь? Говорил, что Анна так же красива, как и ее папа. В печальных глазах Симона мелькнула улыбка. Может, все бы так и дальше продолжалось, если бы Стефан с Раскалем не задумали ограбить банк. И у них не сложилось. Оставаясь в пробке, они все-таки подъехали к Рюенкрюст. Их было трое. Стефан, как самый старший, должен был войти в банк и выйти последним. И пока двое других побежали с деньгами за машиной, в которой смогли бы оттуда уехать, Стефан оставался в помещении банка с пистолетом, чтобы сотрудники не включили сигнализацию. Они ведь были дилетантами, даже не знали, что банк оборудован системой беззвучной сигнализации. И когда те двое подъехали, то увидели, что Стефан лежит лицом на капоте полицейского автомобиля и легавый надевает на него наручники. Вел машину Раскаль, ему было только 17, и он даже прав не имел. Он опустил стекло. На заднем сиденье лежало 300 тысяч. Он медленно подъехал к полицейской машине, на капоте которой распластался его брат, и тут Раскаль и полицейский встретились взглядами. Господи, воздух так же наэлектризовался, как в тот раз, когда Раскаль и Мария встретились впервые. Они смотрели друг на друга целую вечность. Я боялся, Раскаль закричит. Но он не произнес ни слова. Просто поехал дальше. Это была их первая встреча. «Раскаля и Йорген Лёна», — Симон кивнул. Они миновали перекресток с круговым движением и свернули на Рюенсвинген. Возле заправки Симон притормозил и включил поворотник. Они остановились перед 12-этажным зданием. Рядом над входом светился голубой логотип норвежского банка. «Стефан получил 4 года, потому что выстрелил из пистолета в потолок», — продолжил рассказ Симон. «Но после суда произошло нечто странное, понимаешь? Раскаль пришел на свидание со Стефаном в Бутсен, и день спустя один из надзирателей заявил, что у нового заключенного вроде бы изменилась внешность. Шеф же его сказал, что так часто бывает с теми, кто отбывает первый срок». Иной раз жены не могут узнать своих мужей, когда приходят к ним на свидание в первый раз. Надзиратель успокоился, но еще несколько дней спустя в тюрьму позвонила женщина и сообщила, что произошла подмена. Вместо Стефана Баксхита в камере находится его младший брат, которого следует отпустить. «Это действительно правда?» — спросил Харри, вытащил зажигалку и поднес ее к сигарете. «Да, конечно», — ответил Симон. «У южноевропейских цыган вошло в обычай, что младший брат или сын отбывает срок за осужденного, если у того есть семья, которую ему надо содержать. А у Стефана семья была. Для нас это дело чести, понимаешь?» «Но власти-то, наверное, разобрались». «Ай», — Симон махнул рукой, — «для них цыган есть цыган. И если он сидит за то, чего не совершал, значит, наверняка виновен в чем-то другом». «А кто звонил?» «Этого они так и не выяснили. Но в ту же ночь исчезла Мария. Ее больше никогда не видели. Полицейские привезли Раскаля в Тёйн глубокой ночью. Стефан отбрыкивался и изрыгал проклятие, но его скрутили и вынесли в машину. Анне было 2 годика. Она лежала в постели, кричала, звала маму, и никто, ни мужчина, ни женщина не мог ее успокоить, пока в вагончик не вошел Раскаль и не взял ее на руки». Они пристально вглядывались в двери банка. Харри посмотрел на часы. До закрытия оставалось несколько минут. «А что произошло потом?» «Когда Стефан отбыл срок, он сразу же уехал из Норвегии. Я иногда связывался с ним по телефону. Он много ездил». «А что с Анной?» «Она росла в вагончике. Раскаль отдал ее в школу. У нее появились нецыганские друзья и нецыганские привычки. Она не желала жить, как мы. Ей хотелось сделать то, что делали ее друзья. Самой принимать решения, самой зарабатывать на жизнь, иметь свое жилье. С тех пор, как она получила в наследство от бабушки квартиру и переехала на Сорген-фрегаты, мы с ней вообще не общались. Она... Да, она сама решила уехать. И только Раскаль хоть какой-то контакт с ней поддерживал». «Как думаешь, она знала, кто на самом деле ее отец?» Симон пожал плечами. «Насколько мне известно, никто ничего ей не говорил. Но я уверен, она знала». Возникла небольшая пауза. «Вот здесь это случилось», — наконец сказал Симон. «Перед самым закрытием», — уточнил Харри. «В точности, как сейчас». «Он бы не застрелил Ленна, если бы не считал, что обязан это сделать», — сказал Симон. Он сделал то, что должен был сделать. Ведь он воин, понимаешь? Никаких тебе хихикающих наложниц. Чего? Да нет, ничего. А где Стефан сейчас, Симон? Не знаю. Харри ждал. Они увидели, как служащий банка запер дверь изнутри. Харри по-прежнему ждал. «В последний раз он звонил из какого-то шведского города», — сказал Симон. «Из Гетеборга. Это все, чем я могу помочь тебе». «Да ты не мне помогаешь». «Я знаю», — Симон вздохнул. «Я знаю». Харри увидел желтый дом на Вестландсвейн. В окнах обоих этажей горел свет. Он припарковался, вылез из машины и посмотрел в сторону станции метро. Там они собирались темными вечерами в начале осени. Сиген, Тире, Кристиан, Торки, Лейстейн и Харри. Это был постоянный состав команды, воровавшей яблоки в чужих садах. Как правило, они на велосипедах совершали марш-бросок в Нордстран, где яблоки были крупнее и шансов меньше, что местные жители знают их родителей. Сиген первым перелезал через ограду, Эйстейн оставался на стреме, Харри, как самому высокому, доставались самые высокие яблони. Но однажды они поленились ехать так далеко и совершили рейд по соседству. Харри бросил взгляд на фруктовый сад на другой стороне улицы. Они уже наполнили карманы, как вдруг Харри обнаружил, что на них кто-то смотрит из освещенного окна 2-го этажа. Смотрит и молчит. Это был Диез. Харри открыл ворота и подошел к двери. «Йорген и Кристина Лен» было написано на фарфоровой табличке над 2 кнопками. Харри нажал верхнюю. Беата отозвалась только на 2-й звонок. Она спросила, хочет ли он чаю, но он покачал головой. Она исчезла на кухне, а он сбросил обувь в прихожей. «А почему на дверной табличке до сих пор сохранилось имя твоего отца?» — спросил он, когда она вошла в комнату с одной чашкой в руках.